Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! В наших передачах мы уже много раз обсуждали проблемы межконфессиональных отношений в нашей стране. Мы хорошо понимаем, что наши радиослушатели в основном это люди, уже вставшие на путь поиска истины, уже задавшие себе самые главные вопросы человеческой жизни. Кто я, зачем пришел в этот мир и так далее. А раз так, то вы, наши дорогие друзья, конечно, интересуетесь тем, какие религиозные конфессии и течения существуют в нашей стране, в чем их сходство и в чем различие. Сегодня у нас в гостях кандидат философских наук, религиевед Сергей Игоревич Иваненко, который любезно согласился ответить на наши вопросы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я рад, что у вас возник интерес вот к таким важным проблемам. И я по мере сил постараюсь ответить на те вопросы, которые будут. Дело в том, дорогие друзья, что Сергей Игоревич уже принимал участие однажды в нашем радиосеминаре. В прошлый раз мы говорили о свободе совести и об особенностях межконфессиональных отношений в нашей стране. Сегодня, Сергей Игоревич, если вы не возражаете, мы продолжим разговор на эту тему. Мне хотелось бы задать вам такой вопрос. Как выглядит сегодня нынешнее межконфессиональное поле в России? Какие конфессии существуют, какие течения и в чем их особенности? Вы знаете, подробный ответ был бы очень длинным, потому что сейчас Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрировано 74 самостоятельных религиозных объединения. Есть еще региональные или какие-то более локальные религиозные объединения. Но так или иначе, главное это то, что в нашей стране сейчас действует свыше 12 тысяч религиозных общин, принадлежащих вот к этим вот нескольким десяткам религиозных течений. Наиболее крупной и массовой, естественно, является Русская Православная Церковь или Московская Патриархия, как ее называют. Ее влияние велико. Я думаю, что подавляющее большинство верующих принадлежит именно к этой религиозной организации. На втором месте по численности, по влиянию идут мусульмане. Дальше, я думаю, мы можем отметить значительную роль протестантских религиозных организаций. Я думаю, что следующими по размаху своего воздействия на верующих, на население, могут быть названы буддисты. И дальше, так сказать, очень трудно какие-то выделить более или менее массовые или влиятельные религиозные организации, потому что все остальные, так или иначе, они имеют десятки тысяч, иногда тысячи, сотни последователей. Но дело не в этом. Дело в том, что, согласно Конституции и нашему законодательству, все религиозные организации равны перед законом, имеют одинаковые права, но, естественно, возможности у них в этом плане разные. Они зависят и от их истории, от того, насколько был значителен их вклад в становление нашей культуры, государственности, и насколько активно они сейчас действуют, каков их религиозный, духовный потенциал, насколько обширны их благотворительные, просветительские программы, какой авторитет они сумели завоевать среди населения. К сожалению, в последнее время появились и религиозные организации, которые по тем или иным причинам были зачислены в разряд возмутителей спокойствия. Их считают ответственными за нарушение межконфессионального мира, прав верующих, прав родителей, чьи дети без их согласия оказались в этих религиозных организациях. Тут обычно называют «Великое Белое Братство», «Аум Синрикё», некоторые другие организации. В ряде случаев оказывается, что те обвинения, которые выдвигаются, плохо аргументированы, как, скажем, получилось сейчас в ходе взаимных разбирательств, связанных с Церковью Последнего Завета, которую возглавляет Виссарион. Выяснилось, что многие опасения, которые звучали в средствах массовой информации, по телевидению, и в ряде случаев привели к нападениям на последователей этой религии, они не имели никакой доказательной базы и были просто результатом каких-то слухов или предвыборной истерии. Поэтому я думаю, что здесь нужно быть очень осторожным в оценках, поскольку легко какой-то конфликт спровоцировать, оскорбить людей, их религиозные чувства. И очень трудно затем вот эти раны, нанесенные межконфессиональному миру, согласию в обществе залечивать. Иногда на это уходят долгие годы. Вот то, что я хотел в самом общем виде вам сказать. Сергей Игоревич, скажите, пожалуйста, а каково законодательство, которое действует сейчас у нас в стране? И каковы перспективы в этом смысле? Ну, самые важные, конечно, положения, они включены в Конституцию. Она содержит все необходимые гарантии свободы совести. Также большую роль играет закон 90-го года о свободе вероисповеданий. В общем и целом он соответствует вот этим конституционным нормам и международным стандартам в области обеспечения прав человека, религиозной свободы. Хотя, конечно, многие отмечают, что какие-то положения этого закона нуждаются в уточнении, в совершенствовании, в частности, в приведении их в более такое вот буквальное соответствие с нормами Конституции 93-го года. В то же время, конечно, немало и людей, и политических сил, которые выступают примерно с таких позиций, что давайте мы ограничим злоупотребление религиозной свободой, причем таким образом, чтобы от религиозной свободы мало что осталось. Ну, конечно, в буквальном таком вот неприкрытом виде эту позицию далеко не каждый выражает. Это, пожалуй, все-таки привилегия, скажем, либеральной демократической партии или схожих организаций радикальных. Но, так или иначе, попытки как-то вот урегулировать и отрегулировать законодательство, они достаточно серьезные. Сейчас в Государственной Думе шла такая вот согласительная работа над проектом закона о внесении дополнений и изменений в закон 90-го года о свободе вероисповеданий. Велась она по инициативе правительства и некоторых депутатских фракций. И, в принципе, вот тот проект, который получился, он носил компромиссный характер. Были, опять же, разные подходы относительно того, вот в какой мере он отвечал бы интересам здесь защиты религиозной свободы, в какой мере он бы ее ограничивал в нужном направлении для тех или иных влиятельных сил и конфессий. Но так получилось, что был внесен и другой проект депутатом Марком Фейгином от фракции «Выбор России». И в результате столкновения в последние уже как бы недели работы Государственной Думы ни один из проектов не прошел. Так что совершенствование вот этого законодательства – это, видимо, дело, которое нынешняя Государственная Дума завещает депутатскому корпусу следующего созыва. Представляется, что там уже готовы некоторые идеи. Ну, скажем, коммунистическая партия, она исходит из того, что нужно поддерживать традиционные конфессии и ограничивать конфессии нетрадиционные и иностранные по своему происхождению. В том же духе настроен Конгресс русских общин, который, вероятно, будет иметь достаточно многочисленную, влиятельную фракцию в новой Государственной Думе. На тех же позициях стоит и либерально-демократическая партия Жириновского, может быть, даже и более радикальных, потому что она вообще требует объявления одной религии, господствующей государственной. Православие. Да, несомненно. Да. Ну, в том виде, в каком, так сказать, Жириновский воспринимает эту религию. То есть это его, конечно, очень своеобразная такая трактовка интересов и сути русского православия. Но так или иначе, я думаю, что борьба по этим вопросам будет продолжаться. Мне кажется, также очень важно, что по распоряжению президента Российской Федерации от 2 августа этого года создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Причем в этот совет вошли влиятельные, авторитетные религиозные лидеры. Это два представителя Русской Православной Церкви, митрополита Кирилла Ювеналий, глава Старообрядческой Церкви, митрополит Олимпий, лидер буддистов Российской Федерации, два представителя Католической Церкви, два лидера мусульман, затем руководители нескольких протестантских церквей, Церкви евангельских христиан-баптистов, Союза христиан веры евангельской пятидесятников, президент Церкви адвентистов седьмого дня Российского объединения, затем главный раввин России, председатель Конгресса еврейских религиозных общин и организаций. Представлен и руководитель Евангелической лютеранской церкви восточной части России. Любопытно, что этот совет не имеет вот такого вот утвержденного президентом председателя. Предполагается, что вопрос о председателе будут решать сами религиозные лидеры. Также мне представляется очень существенным, что на своих заседаниях вот этот совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте принимает свои рекомендации только единогласно. Если те или иные рекомендации вот так вот консенсусно не проходят, то создаются согласительные рабочие группы. Мне кажется, что роль вот этого совета в урегулировании самых разных вопросов, тревожащих религиозные организации, религиозных лидеров, она может быть чрезвычайно высока. И само участие религиозных руководителей, которые имеют очень большой духовный опыт и способны договориться по самым острым проблемам, это, конечно, такой, вот, мне кажется, благотворный фактор. Возможно, это поможет и будущей Государственной Думе избежать здесь каких-то крайностей при совершенствовании, доработке законодательства. Важно также, что для работы вот этого совета могут быть привлечены и другие религиозные деятели, которые не входят в него на постоянной основе. То есть вот круг участников, он не утвержден раз и навсегда, не ограничен. Он может расширяться в зависимости от тех проблем, тех вопросов, которые будут обсуждаться. Мне кажется, что это открывает вот некоторую перспективу действительно серьезного, такого вот взвешенного подхода к доработке законодательства и может уравновесить те партийные страсти, фракционные, которые, безусловно, будут кипеть в Государственной Думе, где, как нетрудно предположить, все-таки верующих людей будет очень немного, а большинство политиков будут подходить со своими партийными, политическими мерками к религиозным вопросам, что, вообще говоря, не способствует обычно позитивному решению религиозных проблем. Вот то, что я хотел здесь сказать в самом, опять же, общем виде. Сергей Игоревич, и в прошлый раз, и сейчас, вот вы упоминаете, вы как бы говорите о классификации, общепринятой, как я понимаю, традиционные и нетрадиционные конфессии. Скажите, а какой принцип положен в эту классификацию? Как различаются традиционные конфессии от нетрадиционных? Вы знаете, я бы не сказал, что это принцип кем-то признан раз и навсегда. То есть я думаю даже напротив, что сами эти критерии достаточно субъективны. И я не убежден, что, скажем, их можно без ущерба для свободы религии делать основой законодательства, что некоторые предлагают. То есть, безусловно, есть, скажем, европейский опыт. Допустим, в такой стране, как Австрия, где преобладают католики, для того, чтобы какая-то религиозная организация получила статус вот такой вот традиционно общепризнанный, и все полагающиеся в связи с этим права, она должна действовать в течение 30 лет. И в течение этого времени вот продемонстрировать свои возможности, свой потенциал. Всего 30 лет, да? Ну, это не так мало, понимаете? Но это все-таки какой-то принцип, да? Да, но это определено законодательством. В других странах иные подходы. Ну, скажем, в скандинавских странах, там часто господствуют и признаны государственными лютеранские церкви. Ну, и права других, в общем-то, не ущемляются. Обычно преобладает такой подход, что если какая-то религия признается традиционной, и из этого вытекают какие-то ее преимущества в государственной политике по отношению к этой конфессии, то это в то же время налагает на нее и некоторые обязательства по отношению к государству. Ну, скажем, в Норвегии, если мы посмотрим на ситуацию, там лютеранская церковь во всем зависит от министерства соответствующего. Именно в министерстве решают, где какому епископу служить, сколько должен получать священнослужитель. Из бюджета идут и сами средства. То есть фактически там священнослужители вот этой вот традиционной, господствующей государственной церкви, они являются государственными служащими. Государственные чиновники. Да, с какой-то, конечно, спецификой, которая учитывается и так далее. Но там это вызывает иногда конфликты. Ну, скажем, там была назначена не так давно первая в истории этой церкви женщина-епископ. Причем по распоряжению министерства ее назначили в достаточно консервативную провинцию, епархию, где многие верующие были против. Им не нравилось, что это вот женщина-епископ, а не мужчина. Им не нравилось, что эта женщина, скажем, курит, там, любит пиво и прочее, прочее. То есть это вызывало массу конфликтов. Но верующие не могли с этим спорить, потому что решение министерства, оно закон в данном случае для церкви, и верующим некуда апеллировать. И с другой стороны, те, скажем, 10% норвежцев, которые принадлежат к другим религиозным организациям, они имеют, может быть, меньшую поддержку со стороны государства для своих церквей, для своих религиозных организаций. Они имеют в то же время и большую свободу самим определять, мужчины или женщины будут возглавлять эту общину, так сказать, допустимо ли, чтобы лидер там выпил пиво или курил, или имел какие-то еще черты характера. Так что в этом смысле, конечно, я бы хотел здесь подчеркнуть, как мне представляется, главное, что такого вот рода классификация, она не так безобидна, как кажется. Она в большинстве случаев сопряжена все-таки с какими-то дополнительными, с одной стороны, привилегиями, если какую-то религиозную организацию государство признает традиционной, нуждающиеся и заслуживающие особой поддержки. Безусловно, это должно, как правило, означать, что эта религиозная организация и больше зависима от государства, чем другие. В то же время очевидно, что если этим занимается государство, то оно устанавливает и критерии, кого оно считает традиционным, так сказать, кого оно относит к нетрадиционным и, соответственно, не заслуживающим тех или иных привилегий, льгот, поддержки и так далее. Мне кажется, что в наших условиях этот вопрос особенно сложен. Дело в том, что какие-то временные рамки, они, конечно, весьма условны. И сама борьба по этому поводу, мне кажется, она может очень существенно осложнить межрелигиозные отношения. Я думаю, что при таком вот наиболее последовательном подходе доходящим, может быть, до абсурда, выяснится, что самой такой вот традиционной конфессией у нас, конечно, является славянское язычество. И чуть ли не на каждую, в этом смысле, там, какую-то священную рощу или какой-то холм, где были когда-то святилища языческие, их наследники, которые сейчас вот все активнее действуют в стране, в разных ее регионах, могут предъявить свои права. Ну, на самом деле, вот, простите, я вас перебиваю. Я не знаю, как обстоит дело с язычеством. Это тоже, само это понятие, оно неоднозначное и довольно сложное для определения, как мне кажется. Но дело в том, что есть множество свидетельств тому, например, что существовала когда-то на территории всей нашей планеты ведическая цивилизация. И есть и археологические данные на этот счет, очень такие ясные и достоверные. Есть и сравнительный лингвистический анализ, который это подтверждает. Есть и анализ просто каких-то литературных памятников древнеславянских. Так вот, я как раз в связи с этим и задавала этот вопрос. Мне хотелось просто спросить. Такая, например, религия, как ведическая, ну, это даже не религия, а, скажем, ведическая философия, ведическая цивилизация, сейчас она признается, вот мы, сторонники, так сказать, этой философии, мы признаемся нетрадиционной течением, нетрадиционной религией. И с одной стороны, если иметь в виду там какие-то другие принципы, невременные, то, может быть, это правильно. Но если как раз в основе будет лежать принцип временной, то это не 30 лет, а, скажем, там 3000 лет и более того. Вот как тут, как вы к этому относитесь? Вы знаете, я думаю, что это, конечно, повод для такой вот научной дискуссии, может быть, даже богословской, но я бы не хотел, чтобы это ложилось в основу законодательства, потому что это повлечет очень болезненные процессы. Кто-то, может быть, и приобретет дополнительные права, но кто-то, безусловно, почувствует себя ущемленным. И более того, если с этим будут связаны какие-то льготы, связанные с бюджетным финансированием или дополнительные права по проповеди в средствах массовой информации и так далее, то я думаю, что ничего хорошего мы здесь не получим, особенно в сочетании со спорами по поводу имущества. Я думаю, что, может быть, здесь вот очень важен был бы именно принцип консенсуса среди религиозных лидеров, как тех организаций, которые могут быть названы традиционными, так и нетрадиционных, или, во всяком случае, не отвергающих для себя вот такое наименование новых религиозных движений. Поскольку вряд ли есть ценности более важные, чем религиозный, межрелигиозный мир. И весьма, в общем-то, сомнительно сейчас, что всякого рода деление религиозных лидеров, религиозных организаций на сорта, на какие-то вот такие вот группы, оно для них будет чрезвычайно полезным. Потому что все-таки, если говорить... Полезным? Да, для них самих, для тех, вот, кто получит... право на какие-то привилегии. Дело в том, что все-таки бюджет у нас остается достаточно дефицитным и напряженным. Трудно сказать, когда это будет иначе. Весьма сомнительно, что государство в обозримом будущем сможет эффективно поддерживать те или иные религиозные организации. В то же время те организации, которые, ну, как бы, так сказать, согласятся вот с тем, что они становятся привилегированными, что они приобретают какие-то здесь дополнительные преимущества со стороны государства, они, безусловно, в сознании и верующих, собственных, и верующих других, и неверующих, станут в какой-то мере ответственны и за все просчеты, ошибки государства, за издержки государственной политики. И неизвестно еще, какая чаша весов перетянет, та ли, на которой будут привилегии и льготы, или та, где будет расплата, что называется, за неудачи, ошибки и просчеты государственной политики. Я думаю, что в этом смысле как раз тут есть над чем подумать всем. Поэтому я сторонник все-таки того, чтобы Вот этот вот разговор о традиционности и нетрадиционности конфессии, он был бы максимально академическим, научным и не выливался бы в какие-то законодательные нормы, в какие-то здесь вот четкие параграфы законов. Ну, а с моей точки... Но, к сожалению, эта тенденция есть все-таки, да? Есть, конечно, да. Мне кажется, с чисто такой вот религиоведческой точки зрения сами эти термины очень условны. Я пользуюсь вот для себя такой примерно классификацией, что есть новые религиозные движения, и они новые до той поры в моих глазах, пока жив их основатель, и пока вот его личность более или менее яркая, своеобразная, она накладывает отпечаток на деятельность этого религиозного движения, объединения и так далее. После того, как уже основатель, так сказать, перестает лично влиять на учрежденную им организацию, это, наверное, уже какая-то другая должна быть терминология, какой-то другой подход. И в большинстве случаев мы видим, что та религиозная организация, которая, ну, как бы переживает своего основателя, она приобретает уже новые черты. Ну, можно назвать это деноминацией. В общем, она становится более такой вот какой-то упорядоченной по своим подходам. Руководство чаще всего делается более коллегиальным. Начинается работа по систематизации того откровения, учения, которое принес вот основоположник. Приобретается более рутинный какой-то характер деятельности сплошь и рядом, ослабевает религиозный энтузиазм или фанатизм, в ряде случаев можно этот термин употребить. И затем уже по прошествии нескольких десятилетий организация становится, ну, достаточно традиционной по своим, так сказать, признакам, то есть она уже имеет устоявшийся культ, свой собственный календарь праздников, достаточно четкую иерархию. Ну, в том случае, если, конечно, она находит вот свою нишу, что называется, в религиозной жизни, своих последователей, свою специфику, если можно так выразиться. Так что мне кажется, что здесь даже вот такие вот четкие временные рамки, они не всегда могут быть установлены. Здесь, скорее, вот должен быть какой-то содержательный анализ. И если им заниматься, то, конечно, это должны быть люди лично не заинтересованные в результатах, не предвзятые. И, может быть, главное, что здесь вот существенно, это, ну, отслеживать вот какие-то, я бы сказал, новые религиозные движения с какими-то, может быть, отклоняющимися такими вот чертами, лидеры которых люди, может быть, эксцентричны или склонны к каким-то властным амбициям, пытающиеся захватить власть, навязать свою волю обществу в целом. Вот в этом плане, конечно, какая-то должна быть такая вот аналитическая работа. Я также думаю, что был бы полезен, конечно, и банк данных о религиозных организациях, которые есть в нашей стране. Это также позволило бы более полно, рельефно представить себе религиозную жизнь в самых разных ее проявлениях, показало бы ее многообразие и вот те доминирующие религиозные организации, которые есть. Мне кажется, это способствовало бы и межрелигиозному миру, поскольку попытки как-то здесь насильственно избавиться от тех или иных религиозных организаций, они никогда ни к чему позитивному не приводили, вы это знаете по собственной истории. Сергей Игоревич, простите, а вот вы говорите о банке данных и так далее, и то, что у нас это есть. У нас ведь и социологические исследования, я знаю, проводились в этой области, в религиозной области. То есть я имею в виду опрос людей, кто к какой конфессии относится и так далее. У нас есть такие данные? Вы знаете, таких данных довольно много, но они носят такой, я бы сказал, отрывочный все-таки характер. Потому что тут очень много зависит от того, как спрашивать. То есть если, вот, например, первым ставить вопрос, к какой религии вы себя относите, перечислить несколько религий, там, православие, ислам, католицизм, протестантизм, то, ну, скажем, процентов 70 называют себя православными. В том смысле, что они выбирают ту религию, которой принадлежали их предки, вот, угу. которые они считают, что по культурной такой национальной традиции они могут быть отнесены. Если вопросы социологической анкеты иначе расположить, ну, скажем, сначала спросить у человека, верит ли он в Бога, то уже здесь тех, кто ответит положительно, будет около половины населения. Угу. И, естественно, доля тех, кто считает себя православным, будет меньше, ну, скажем, там около 40% опрошенных. А если спросить, как часто ты ходишь в церковь, то, наверное, количество резко сократится. Да, то здесь те, кто посещает более-менее регулярно храмы, те же православные, ну, их окажется там 5, 7, 10 максимум процентов населения. Так что здесь, вот, насколько я понимаю, мы можем доверять опросам в том смысле, что они фиксируют какие-то вот тенденции, дают представление о характере ситуации. Но, конечно, не надо думать, что все, что, так сказать, социологами здесь собрано, это вот и дает такую вот истину в последней инстанции. Все-таки для социологов это достаточно периферийная тема. И, пожалуй, сейчас почти не осталось тех исследователей, которые бы специализировались на этих вопросах. Их очень немного. Что касается банка данных, то его тоже нет сейчас. То есть вот был справочник религиозной организации России, он фиксировал ситуацию на середину 93-го года. И сейчас мы начали работу над новым изданием, которое будет называться «Религиозное объединение Российской Федерации». И мы постараемся добиться того, чтобы она отражала ситуацию уже вот на конец 95-го года, чтобы было видно, что нового появилось, и в то же время, что утвердилось в религиозной жизни вот за это небольшое, может быть, время. А сколько на сегодняшний день примерно новых, как вот называете, ну, скажем так, нетрадиционных религиозных организаций, течений, сколько примерно? А вы знаете, я не могу на этот вопрос ответить, потому что зарегистрировано их не так много, я думаю, что около 30. А реально их, конечно, гораздо больше. И здесь еще нужно действительно разобраться, что называть вот уже организацией, потому что сплошь и рядом мы сталкиваемся с каким-то человеком, который считает себя пророком, учителем с большой буквы, и имеет какое-то количество последователей. Вот с какого, так сказать, момента называть это уже новой религиозной организацией или движением, а до какого времени воздерживаться от такой оценки? Здесь я просто для себя еще не решил этот вопрос. То есть, если говорить о работе над справочником, то здесь мы поступаем элементарно. То есть мы включаем те организации, которые зарегистрированы, и, ну, те, о которых нам известно, может быть, по каким-то личным контактам, или которые вот как-то активно освещались средствами массовой информации. Ну, конечно, это очень небольшая доля тех, действительно, организаций, которые вот претендуют на эту роль. И я думаю, что это обычное просто состояние общества, когда такого рода организации, люди появляются и заявляют о себе. Так было во все времена. Может быть, в какие-то переломные эпохи это даже усиливается явление. Ну, а что касается России, то это, видимо, одна из ее давних таких традиций. Искать Бога, пытаться вот найти свою какую-то дорогу, позвать других пройти по этой дороге или по этой тропе. Я думаю, что к этому надо относиться просто как к одному из свойств вот нашего национального характера и не впадать здесь вот в какую-то преувеличенную панику, что тут что-то такое неслыханное, невиданное и так далее. Сергей Игоревич, а как вы лично относитесь к так называемым нетрадиционным течениям религиозным? Вы знаете, я отношусь с большим интересом, потому что это как бы мое такое вот поле исследования, с одной стороны. С другой стороны, я отношусь, ну, естественно, субъективно, потому что все зависит от того, кто возглавляет эту организацию. Ну, часто, так сказать, впечатление создается просто от того, как тебя встречают, вот, отвечают на твои вопросы или нет, насколько просто симпатичный человек вот тебе попадается в той или иной общине. Но я, конечно, стараюсь быть здесь максимально объективным. И, может быть, и не увлекаться излишне, вот если мне что-то понравилось в первый момент. И не впадать в какой-то уж крайний такой негативизм, если меня плохо там встретили, или вот не ответили на вопрос, или ответили что-то не соответствующее действительности. Уже, конечно, возникают вот, ну, какие-то здесь, может быть, на интуитивном уровне или на уровне такого вот опыта исследовательского тоже иногда негативные реакции к каким-то организациям или к их лидерам. Иногда это подтверждается, иногда нет. Но это, конечно, очень все субъективно. И в целом, мне кажется, что люди, которые вот ищут свою дорогу к Богу, свою дорогу к истине, они заслуживают уважения, сочувствия, поддержки. То есть это говорит о том, что это люди, может быть, более высокого нравственного и духовного уровня, чем основная масса населения, которая поклоняется в основном телевизору как домашнему божеству. Да. То есть они ищут истину, это уже заслуживает уважения. Да, хотя, конечно, тот, кто ищет истину, он рискует и ошибиться. Здесь есть вторая сторона медали. Но общество, я думаю, должно быть все-таки более к таким людям терпимо, потому что я вас уверяю, что количество каких-то, так сказать, негативных явлений или угроз, которые вот несут эти новые религиозные движения, оно сильно преувеличено, и даже, скажем, преступность, она гораздо опаснее для нас. Да. Или коррупция, чем все то, что мы читаем, слышим о новых религиозных движениях. Это все-таки область такая вот достаточно ограниченная, она далеко не каждому интересна. И мне кажется, что здесь опаснее все-таки та истерия, которая может возникнуть вот по поводу этих явлений и вылиться в охоту за ведьмами. Сергей Юрьевич, и еще один вопрос. Ну вот предварительно я хочу сказать, что, вы знаете, наши радиослушатели – это, как правило, все-таки люди, которые уже встали, либо встали на путь духовной практики, либо ищут истину. Это на самом деле люди, которые уже задали себе этот вопрос, самые главные вопросы жизни, как я вначале говорила. И когда нам задают вопросы, а нам часто их задают, ну вот как же так? Вы говорите, что Бог един, а Бог действительно един. Почему же так много разных религиозных конфессий? Мы пытаемся ответить о том, что действительно Господь един, а просто вот пути к Богу разные. И на самом деле о единстве Бога говорит все. Просто вот вы посмотрите, какую бы религию мы ни взяли, будь то, скажем, христианство, иудаизм или ислам, или сознание Кришны, вот кришнаизм, назовем его так, в конечном итоге все поклоняются одному и тому же Богу. Просто называется название, то есть имя Бога во всех религиях разное. Но, кстати, имена разные, но означают они в конечном итоге одно и то же на разных языках. Либо Всевышний, либо Всепривлекающий, либо Всемогущий. То есть освещаются как бы разные аспекты одной и той же верховной личности Господа. Вы знаете, я в связи с этим хотела задать такой вопрос. Вот согласно все-таки опросам социологическим, которые у нас проходили, и вы сейчас это подтвердили, у нас очень большой процент людей вообще неверующих. Правда ведь? Да. Верующих крайне мало. Процент верующих, искренне верующих, которые вот не только называют себя, например, православными или христианами, а которые действительно посещают церковь, исповедуются, которые причащаются, я говорю сейчас про христианскую церковь, и других религиозных, представителей других религиозных конфессий, крайне мало. И вот в этой связи мне как-то всегда очень странно, почему люди, которых и так уже очень мало. Почему они враждуют между собой? Почему они не могут объединиться? Казалось бы, ведь это так важно. Это так важно объединить всех верующих людей. Есть ли какие-то пути, как вы считаете, чтобы сейчас у нас в России верующие разных конфессий действовали заодно, были бы едины? Вы знаете, вы затронули очень важные вопросы. Я думаю, что, в общем-то, каждый должен искать на них ответ сам. И ответ этот может быть итогом вот прожитой жизни, опыта, накопленного человеком. Мне кажется, что все-таки путь к сотрудничеству верующих разных религий, он в служении Богу и людям совместным. То есть речь идет о благотворительности, о милосердии, о просвещении, может быть, о каких-то уступках взаимных, потому что это самое, может быть, такое важное доказательство искренности, веры и смирения перед Богом. То есть нетерпимости? Да. Да? Угу. Да, да, да. А, конечно, нетерпимость, ее люди приносят с собой из светской жизни, из обычного своего существования. Иногда она находит какую-то религиозную мотивацию, но это уже как бы вторичное такое явление, я думаю. И во всех случаях это, конечно, проявление какой-то узости, нетерпимости, слабого постижения сути собственной религии. Конечно, здесь неэффективны были бы и какие-то попытки вот ускорить какое-то сближение религии. То есть я думаю, что религии должны быть на том расстоянии друг от друга и верующие на каком-то им это привычно, на каком они считают это для себя допустимым. То есть если те же старообрядцы, скажем, считают, что они не вправе молиться с верующими других конфессий, то, вероятно, это их право. И тот, кто в качестве гостя приходит в их храм и получает специальную такую просьбу, предупреждение, не участвует в молитве, там, в служении, наверное, он должен следовать этой просьбе или рекомендации. Есть религиозные организации с другими традициями, но те же старообрядцы, скажем, они очень деятельны и в своей такой вот общественной активности. Они охотно сотрудничают с верующими других конфессий. Угу. А в конце концов, ведь именно вот эти вот реальные плоды активности человека, они приводят к тому, что люди разных религий, разных вер, они либо живут мирно, угу, либо враждуют. Так или иначе, я думаю, что нам здесь предстоит еще очень длительная такая дорога к межконфессиональному миру и согласию, потому что мы воспитаны были в духе такой вот нетерпимости, в том духе, что есть только одна истина, одна правильная генеральная линия, и всякий, кто от нее уклоняется, должен за это понести ответственность. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Я думаю, что очень часто вот с этим представлением человек сейчас и приходит, да-да-да, в какую-то это церковь, uh-huh, религию, он считает, что вот она, генеральная линия, она, так сказать, такая перед ним. Да, да. Устойчивая психологическая установка, да-да, она действует во всех сферах, да, жизни. Да, да, все остальные там, они ревизионисты, оппортунисты, uh-huh, и так, uh-huh, далее, и должны быть сокрушены. Мне кажется, что чем быстрее мы вот от этой логики уйдем, тем будет полезнее для всех религий и для всего общества в целом. Спасибо вам большое, Сергей Игоревич. Я очень надеюсь, что на этом наш разговор о такой важной проблеме, как межконфессиональный диалог, не прекратится. Я очень надеюсь, что вы непременно еще раз посетите нас, и, может быть, не раз. Может быть, мы как бы проведем на нашем радиосеминаре целую серию бесед о различных религиях. Вернемся еще к этому вопросу, если вы не возражаете. Спасибо вам за приглашение и за интерес к моему мнению. Всяческих вам успехов. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Хочу вам напомнить, что на мои вопросы отвечал кандидат философских наук, религиевед Сергей Игоревич Иваненко. Теперь мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам самого доброго. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Давидаси.